Глава первая. Боже, ненавижу чувство нервного предвкушения. Я безумно рада, что решилась на переезд в другой город. И еще больше, что буду жить вместе с лучшей подругой, прямо как в старые добрые времена. Но вместе с тем, я непонятно почему нервничаю, как перед первым экзаменом, когда органы сжимаются в тугой узел. «Остановка 15 минут», — объявил водитель автобуса, и начал сворачивать на заправку. Кто-то сонно заворчал, кто-то облегченно выдохнул. Я относилась к последним. Мне было просто необходимо выйти на свежий воздух и размять ноги. А еще купить беруши, потому что мужик на заднем сидении ужасно храпит. Минус ночных рейсов. Но между автобусом в 3 ночи и автобусом в 6 утра я определенно выберу ночной. Девушка на соседнем сидении спала непробудным сном. Потому я просто аккуратно перешагнула через ее ноги и первой подбежала к двери. 15 минут, — напомнил мне водитель. «Опоздавших ждать не буду». «У меня есть с собой часы», — заверила я и показала запястье. Бабушкины часы я не снимала никогда. Они больше напоминали винтажный браслет и выглядели очень круто. Спрыгнув со ступеньки, я потянулась и размяла затекшую шею. Многие пассажиры автобуса побежали на заправку занимать очередь в туалет. Меня нужда не звала, если только другая. Я собиралась бросать курить, честно. Бабуля даже дала мне специальный чай, подавляющий зависимость. Она у меня спец по китайской народной медицине. Жаль, что я вижу ее только раз в год. Но после того, как мама приехала в США поступать в университет, наша семья раскололась на 2 континента. Не сказала бы, что Штаты мне нравятся больше, чем Китай. Здесь мама, друзья, работа, но что-то магнитом тянет меня на историческую родину, к бабушке, в ее небольшой и уютный домик у реки. Я хмыкнула от мысли, что когда-нибудь променяю шумную ночную жизнь на тихую и беспокойную. Но не сегодня. На часах было ровно 4 ночи. Вид звездного неба завораживал, как всегда бывает вдали от большого города. Я полюбовалась им мгновение, ведь в Бостоне такого не увижу, и пошла в маркет. Купила беруши, любимую вишневую жвачку, пачку сигарет и спички. Растолкала все по карманам и вернулась на улицу. Знак, запрещающий курить, висел прямо у входа специально для таких умников, как я. Вздохнув, обошла здание маркета. Там было темно и тихо, правда, пахло не очень. Но я не собиралась здесь торчать вечность. Взяв сигарету, затянулась и выпустила струйку дыма вверх. Кайф. «Ты слышал?» — раздался мужской голос справа. Когда я повернула голову в том направлении, из-за угла показалось 2 крупных парней. У одного точно был южный акцент, а у второго на голове ковбойская шляпа, и их знатно пошатывало. «О, какая цыпочка!» — обрадовался второй. «Черт!» Выругалась я и потушила сигарету об стену. Покурила. Мне не нужны были приключения, потому я направилась в противоположную сторону и обалдела от шока, когда наткнулась на мужскую грудь. Был и третий ковбой. 3-жды черт. «Куда ты торопишься, киска?» Лениво протянул он и грубо схватил меня за руку. «Приключения все норовят меня найти, да? Отпусти, я буду кричать», заявила я, чувствуя, как к горлу подбирается панический крик. Те двое уже подошли со спины, и один имел наглость шлепнуть меня по заднице. «Дикий-дикий Запад, ты посмотри, какая попка!» Этот, что шлепнул меня, засвистел, а второй добавил. «Эта шлюшка точно хочет, чтобы ее трахнули, иначе не надела бы такую короткую юбчонку». «Ну все!» Я закричала, что было сил, но вырвалась только «Помогите!» Прервалось в невнятное мычание, когда стоящий передо мной придурок закрыл мне рот ладонью, толкнув в холодную кирпичную стену. Я отказывалась верить в происходящее, потому что это было до абсурдного глупо. Я живу ночной жизнью со школы, то есть целых 10 лет. В конце концов, я бармен в ночном клубе и почти каждый день возвращаюсь домой под утро. Но ни разу за всю мою жизнь, клянусь, ни разу не оказывалась в подобных ситуациях с участием темного закоулка, кирпичной стены и трех нетрезвых мерзавцев. «Почему сейчас?» Я разозлилась настолько, что страх отступил. Отшвырнула лапу одного, который полез к моей груди, и укусила за палец того, кто сжимал рот. «На помощь!» — наконец смогла прокричать, когда тот зашипел и отдернул свою мерзкую конечность. Я поняла, что мне прилетит за укус, и быстро присела, сжимая голову руками. «Отлично! На колени, мерзавка!» Гнусно засмеялся третий, который стоял сбоку и схватил меня за волосы. Я визжала так громко, как могла. Уж это должен был хоть кто-то услышать. Из автобуса выходило не меньше 10 человек. Все они зашли в здание, но надежда у меня все равно была. Со мной просто не могло произойти ничего настолько мерзкого, как изнасилование ковбоями. Почему ковбоями? «Да заткнись, дура!» Подонок в шляпе, державший меня за волосы, вдруг отпустил, и вместе с тем раздался странный звук и жалобный всхлип. Я рискнула посмотреть. Убрала ладони с лица. Двоих не было. Они просто испарились, словно под землю провалились. А самый первый и наглый пятился, смотря куда-то вверх надо мной. Проследив за его взглядом, я так ничего и не увидела в небе. «Сам свалишь или помочь?» Неожиданно раздался новый голос. Мое сердце билось, как испуганная птичка в клетке. Но когда четвертый парень спрыгнул с крыши и моментально выпрямился между мной и ковбоем, оно на мгновение замерло. Я застыла с мыслью. Какого хрена происходит? Откуда он взялся? Такое чувство, будто я попала в дешевый фильм ужасов. Люди то бесследно исчезают, то появляются из ниоткуда. Но все вопросы отпали, когда ковбой мотнул головой и сорвался на бег. Он сбежал, испугавшись какого-то дрыща. Этот, который спрыгнул с крыши, выглядел именно так. Он был очень худым, одет в черную кожаную куртку, черные штаны с металлической цепью и обут в громоздкие ботинки. О, а еще у него были длинные светлые волосы, завязанные в хвост на макушке. Можно было бы принять его за широкоплечую бабу, но он развернулся, и я увидела лицо. Худое, угловатое, с острыми скулами, тонкими губами и раскосыми глазами нереального лазурного цвета. Он смотрел на меня, как на еду. Взгляд действительно пугал. Но все же было странно, что трое огромных мужчин испугались его и сбежали. Очень странно. Точно как постановка. Я медленно выпрямилась, поднявшись с помощью стены, поправила волосы, которые были намного короче, чем у блондина, и подозрительно покосилась по сторонам. Что ж, спасибо. Он хмыкнул, склонил голову на бок и осмотрел похотливым взглядом мое тело. Сначала майку и вырез на груди, потом юбку и ноги до самых ботинок. Мне стало не по себе, но все равно он не казался таким страшным, как те придурки. «Откуда ты взялся?» — решила уточнить я. «Ты звала на помощь», — только и ответил он. И у него был заметный акцент, кажется, русский. Я сразу отметила, что голос у блондина был низким и сильным, таким, какие обычно принадлежат вышибалам из клубов. Он был высок, но все же выглядел хиленьким. «Да, спасибо», — быстро повторила я. «Попались же уроды». Я посмотрела на часы и с радостью отметила, что до отъезда осталось еще 5 минут. Я достала новую сигарету и подкурила, игнорируя трясущиеся руки. Сделала затяжку, нервно улыбнулась своему странному спасителю и сделала шаг вдоль стеночки по направлению к углу здания, за которым ждал автобус. Блондин вырос передо мной и преградил путь в мгновение ока. Его движения были невероятно быстрыми. «Разве я отпускал тебя?» — с насмешкой спросил он. Ничего, кроме возмущенного смешка, у меня этот вопрос не вызвал. «А не охренел ли ты?» — тут же выпалила. «Я не собираюсь здесь оставаться». Он довольно замычал и втянул воздух возле меня, как будто принюхивался. А потом и вовсе расплылся в довольной улыбке. В моей странной голове промелькнула идиотская мысль, что у него симпатичные зубы. Они не были идеально ровными, а клыки и вовсе выделялись. Но я всегда находила такую улыбку забавно милой, словно маленький вампирчик. «Дай пройти, придурок!» — процедила я. «Пантера!» — произнес он и закусил губу одним клыком. Я невольно опустила взгляд на его губы и больше не смогла его поднять. С его акцентом буква «Р» получилась урчащей. «Я опаздываю на автобус», — рассеянно произнесла я и несколько раз моргнула, заставляя себя прекратить пялиться на его рот. «Не опаздываешь, не ври», — ответил он и забрал сигарету из моих пальцев, сделал затяжку и выбросил ее себе за спину. «Эй!» — возмутилась я, но смолкла, когда он приблизился ко мне на долбанный дюйм. «Ты же до сумасшествия хочешь меня», — проговорил он тихо, глядя мне в глаза. Его голос тут же отозвался горячей пульсацией у меня между ног. Он сказал это с такой уверенностью, будто бы точно знал, как отреагирует мое тело на его близость. Или он внушал мне это. В любом случае, я не могла оторвать от него глаз. Мысли стали спутанными, заторможенными. Его запах проник в ноздри и вызвал микровзрывы в голове, которые ощущались как приятное покалывание, как щекотливый бег мурашек, что ударил волной неистового возбуждения внизу живота. Какое-то сумасшествие на ровном месте. Стало еще хуже, когда блондин прикоснулся ко мне. Кожа в том месте начала пылать. Его ладонь легла на внутреннюю часть моего бедра и нагло поползла вверх по ноге прямо к трусикам. Я понимала, что происходит что-то ненормальное, но по какой-то непонятной причине не делала ни одной попытки сопротивления, лишь смотрела в гипнотические глаза и прислушивалась к реакции своего тела. Оно никогда не реагировало так, на одно только прикосновение. Блондин добрался до моего нижнего белья и всего-то медленно провел пальцем. А у меня внутри будто все взорвалось. Я была на грани чертового оргазма. Хуже. Я была на грани того, чтобы раздвинуть ноги шире и позволить ему продолжить. В горле жутко пересохло, когда я попыталась сказать вялое «нет». Я ощутила очень резкую потребность во влаге и опустила взгляд на его губы. Они блестели и казались какими-то манящими. «Остановись!» Едва слышно, сбившимся шепотом произнесла я. На это блондин удивленно вздернул брови и позволил себе еще более откровенные прикосновения. Из моей груди поднялся сладкий стон вместе с новой волной наслаждения. Я закатила глаза всего на крохотное мгновение, чтобы дать себе передышку, набраться сил и оттолкнуть его. Но не видя его, я полностью погрузилась в бессмысленное и беспощадное наслаждение. Этот тип буквально перенес меня за грань безумия. А как еще можно объяснить, что я позволяла ему делать с собой? Я застонала громче, когда он задался целью довести меня до оргазма. Я понятия не имела, кто он и почему это делал, но в ту секунду я не смогла отказаться от этого сумасшествия. «У тебя есть 4 минуты», — простонала я и услышала тихий смешок возле своих губ. «Думаю, у меня есть столько минут, сколько я захочу», — ответил нахал более чем самонадеянно, с полной уверенностью в каждом слове. «Черт! Это заводило еще больше». Не знаю, кто первым потянулся для поцелуя. Возможно, я. Но в любом случае, когда его язык сплелся с моим, меня унесло. Меня просто унесло в мир красочных мультиоргазмов, где дают леденцы за каждое ругательное слово и всячески поощряют за извращение вроде поцелуев с незнакомцами на заднем дворе заправки. Это плохой мир, но любой девушке там понравится. «Ты горячая, как ад», — отвесил мне комплимент блондин сразу после того, как его пальцы утонули в моей влаге. Моя юбка задралась до самой талии, губы жгло от поцелуя, и я, в принципе, уже получила свою долю удовольствия. Хорошо бы оторваться от парня и сесть в чертов автобус, но я не могла. Меня тянула к нему неведомая сила. Он убрал руку, закинул на себя мою ногу и вжался пахом, показывая, как сильно возбужден. Я застонала в его рот, и он жадно захватил мой язык, терзая губы. Он ощущался таким твердым, что я невольно задумалась о том, чтобы дойти с ним до конца. Это была грань, которую я никогда не переступала. Грань незащищенного секса с незнакомцем. Мне никогда не срывало крышу настолько. Мне никогда не попадались парни, ради которых я решилась бы рискнуть. Но этот был таким сладким. Поначалу я испытала несказанное разочарование, когда прогудел клаксон автобуса. Но спустя секунду мгновенно отрезвела. «Мать вашу! Какого хрена я вытворяю?» Эта мысль остудила меня молниеносно, будто я упала в ледяной бассейн. Я увидела, как безобразно выгляжу со стороны. Я почувствовала, как спадает наваждение, а возбуждение сменяется злостью. В конце концов, я представила лицо бабушки, если бы она вышла из-за угла и увидела все это. Да, лицо бабушки стало последней каплей. Я укусила блондина за губу, когда поняла, что толчки на него никак не действуют, а потом, недолго думая, врезала ему между ног. Он издал короткий стон и согнулся, уткнувшись лбом в стену над моим плечом. Я поднырнула под его руку и бросилась бежать. Лишь на секунду обернулась, чтобы проверить, бежит ли он следом. Но он, кажется, не собирался, лишь уперся ладонью в стену и смотрел мне вслед оголодавшим диким взглядом. А еще тяжело дышал, и на его губе была кровь. Парень вообще не мой тип, но, черт меня подери, он самый горячий мужчина, которого я когда-либо встречала. Вообще, в принципе. Поправив на ходу юбку, я потерла лицо и вбежала в автобус. «Я же говорил», — заворчал водитель. 15 минут». «Простите». Бросила я и поспешила сесть на свое место. Сердце не собиралось успокаиваться. Я перешагнула спящую соседку, устроилась у окна и заметила его. Он шел к машине на парковке. Это был Ламбо. У самого сексуального блондина хрен в Ламборджини. Он нажал пульт сигнализации и посмотрел точно мне в глаза, как будто почувствовал мой взгляд на себе. Дикость какая-то. Но я услышала его низкий голос с грубым акцентом в своей голове. «Пока, пантерка». В ужасе округлив глаза, я задернула шторку на окне и откинулась на спинку стула. «Охренеть, что я расскажу, Николь!» Глава вторая. Я толкнула дверь чемоданом, закатила его внутрь и осмотрелась. Светло, слишком на мой вкус. Одни только белые стены, протертый деревянный пол и белые шкафчики на кухне. Ну что же, в стиле Ники. Итак, моя лучшая подруга отважилась на героический шаг. Оставила своего любимого папу, прикованного к постели, в маленьком городке, откуда мы родом, и переехала в город ее мечты — Бостон. Бостон не был моим городом мечты, но он был ближайшим мегаполисом, где вакансий для меня было намного больше, чем в нудном Арлингтоне. В общем, когда Ники объявила о переезде, план действий созрел в ту же секунду. И я сказала: «Ищи квартиру на двоих, подруга, потому что я не отпущу тебя одну». И она нашла это. «Да», — выдала я, открыв пустой холодильник. «Хорошо, что мама дала мне еды в контейнерах. Я жила с ней и пыталась работать тоже с ней. Она официантка в их с Джорджем закусочной. Джордж — мой отчим, но я с ним плохо лажу. Потому что... Ну, какой нормальный мужик позволит работать своей жене официанткой в сраной закусочной с утра до ночи?» Я была баристой. Но баристы и бармен разные, черт побери, вещи. Жаль, что ни мама, ни Джордж никогда даже не пытались понять моей страсти к этому искусству. Собственно, никто из моих близких, кроме Николь. Она обожает офисную работу, а я ночные клубы. И мы обе уважаем выбор друг друга. Ники приехала раньше, а мне вот пришлось дождаться, пока Джордж не найдет мне замену. И должна сказать, он сделал это быстро. Я даже немного обиделась. Мама была огорчена, но в конце концов отпустила меня с напутствующими словами. «Эх, ладно, хотя бы найди себе мужа». «Спасибо, мам. Муж — пилюля от всех бед, несомненно». Подсокав языком, я вошла в маленькую из двух спален. Я думала, что Николь возьмет себе большую по праву первого арендатора. Но именно в маленькой стояли коробки с ее вещами. Та, на которой было написано «хрупкая», была перевернута вверх тормашками. Повсюду разбросана одежда, на кровати валялась целая гора новых упаковок чулок, а шкаф... Ну, он был сломан. И я даже бровью не повела, потому что эта комната — идеальное олицетворение моей любимой девочки. Катастрофа — ее второе имя. Прикольно то, что на меня ее беды никогда не распространялись. Ники считает, что мы противоположности. Она ходячая катастрофа, а я тотальное везение. Возможно. Тогда что это было ночью на заправке? Стоило вспомнить того блондина, и меня бросило в жар. Пожалуй, достаточно строить из себя недотрогу, и пора найти парня. В Арлингтоне одни придурки или маменькины сынки. А еще слухи там расходятся со скоростью света. Ты просто наливаешь какому-то пижону кофе и практикуешься в создании сердечка из пенки, а на следующий день подруга твоей мамы спрашивает, когда свадьба. Это бесит. Потому в Арлингтоне у меня был годовой целибат. Наверное, мое тело так и взбунтовало, когда ему попался парень, который точно знает, как орудовать своими пальцами. Я впилась ногтями в ладони, как делала всегда, когда пыталась себя отвлечь и нашла зеркало. Стрелки еще не стерлись. Небольшие мешки под глазами я спрятала под очками, и в целом ненавижу разбирать чемоданы. И сидеть в белых стенах, напоминающие психушку, тоже. А значит, гулять. Надо хотя бы понять, где ближайший супермаркет и станция метро. Я записалась на собеседование сразу в несколько заведений. Но, если честно, из 5 баров ни один не вызвал доверия. Первый — точно стрип-клуб. О втором в интернете не лучшие отзывы. В третьем — ничтожно низкая зарплата. Четвертый на отшибе города — не самое популярное место. А пятый просто подозрительно хорош, что тоже не сулит ничего хорошего. Было у меня такое предчувствие, что я должна искать в другом месте. Только я об этом подумала и завернула за угол, как на глаза попалась странная картина. Через дорогу женщина во всем черном и хиджабе, стоя на лестнице, придерживала вывеску с надписью «Кровь». Судя по дверям и разрисованным кирпичным стенам, я попала на ночной клуб. Надо же, всего в 3 кварталах от дома. Не знаю, на что я надеялась, но подошла поближе. «Немного левее, если хочешь ровно», — подсказала я. «Спасибо», — ответила девушка и сдвинула вывеску левее. «Будет еще одно слово». Я увидела у стены продолжение надписи. «Черная». «Черная кровь? Зловеще». «И поэтому на открытие столпится весь город», — заявила эта силачка и спрыгнула, приземлившись прямо возле меня. У нее были очень необычные глаза. Золотистые, с четким черным ободком. Я так залюбовалась ими, что вообще растеряла все мысли. Опомнилась, лишь когда она сама задала вопрос. «Ты живешь неподалеку?» «А, да, я приехала в город сегодня, ищу работу. Вам не нужен бармен?» Я улыбнулась и пожала плечами, чувствуя себя немного неловко от того, что она так пристально на меня смотрит. И при этом я не вижу ее. «Набором персонала занимается Айван», — ответила она и открыла для меня дверь. Там, в клубе, было темно и тихо. И в целом мне не очень понравилась атмосфера. В такие места меня обычно не тянет, но из чистого упрямства я все же зашла. Двери за мной со скрипом закрылись, и я пошла на свет в конце бара. У стойки стоял огромный парень с перекачанными мышцами и длинной седой бородой. При этом лицо на вид было молодым, и я бы не дала ему больше 25. И еще у него была модная стрижка, пирсинг в брови и огромный шрам на запястье. Я уж подумала, не попала ли в какую-нибудь сатанинскую секту, где любят совершать кровные ритуалы. Но эта мысль исчезла в тот момент, когда в меня полетела бутылка. Не знаю, каким чудом мне удалось поймать ее и даже не разлить содержимое, ведь бутылка была открытой. «Ты принята», — раздался басистый голос. Ошарашенно уставилась на парня. «А как ты?» «Я пробоваться на бармена пришла». «Я уже понял», — ответил он, улыбнулся и повторил по слогам со смешным акцентом. «Ты принята». «А если бы я пришла наниматься официанткой?» Возмутилась я и с грохотом поставила бутылку на стойку перед ним. «Ушла бы без работы и с шишкой на лбу». Все еще ухмыляясь, ответил этот ненормальный и взял стакан, начиная его протирать. «Еще вопросы?» Я покусала губы и осмотрелась. Стены совсем свежие, немного пахло краской. Мебель тоже новая. Даже в полумраке было видно, что бар крутой. Имелся и приличный танцпол. Мне все нравилось, но люди откровенно удивляли. «Кто хозяин?» «Его нет, а даже если бы и был, отправил тебя ко мне. Персоналом занимаюсь я». Он ткнул в себя пальцем. «Айван». «Зарплата?» 3000 плюс чаевые. Неплохо. Чаще всего в клубах платили копейки и отдавали чаевые, а те обычно превышали зарплату. Но если я буду получать и то, и другое, то мне очень понравится. «Место ходовое?» — спросила я, пытаясь подсчитать, на какую сумму смогу выйти за месяц. Было дохлым, но теперь люди пойдут. «На черную кровь?» — с сомнением спросила я. Айван хмыкнул, поставил передо мной стакан и три бутылки — джин, вермут и абсент. Я поняла, что сама должна составить коктейль. Вспомнив один простой рецепт, быстро соединила ингредиенты. Но, подумав еще немного, перегнулась через барную стойку и взяла половинку лимона, чтобы выдавить пару капель сока. Вставила трубочку и придвинула Айвану. Он отпил и удовлетворенно кивнул. «Это будет наша фирменная черная кровь», — произнес он, указывая на коктейль. «На него точно пойдут». Улыбнувшись, я еще раз осмотрелась. «Ладно. И когда приступать?» «Оставь свой телефон, я напишу», — произнес Айван и протянул мне блокнот с ручкой. «Думаю, нам понадобится еще пара дней, чтобы краска окончательно выветрилась. Ненавижу этот запах». Я записала свой мобильный и кивнула. «Согласна. Я здесь 5 минут, а у меня уже болит голова». «Выпей черной крови», — предложил мой новый босс. «Этот коктейль действует как возбудительное, а не более утоляющее. От головной боли помогает мохито». «Без шуток?» — удивился Айван. «Эй, я же бармен. Я знаю все о свойствах». Улыбнувшись, я хлопнула по стойке и попятилась. «Что ж, до звонка. Спасибо за работу». Хоть это было очень странно. Он фыркнул, поднял руку, прощаясь. «Да, кстати», — я остановилась у двери. «Твой акцент. Ты русский?» «Болгария», — ответил Айван. «Интересно», — протянула я и еще раз улыбнулась. Девушка на выходе уже повесила второе слово и теперь складывала лестницу. «Я Мэй, кстати», — представилась я, протягивая руку. Она пожала ее довольно крепко и, кажется, улыбнулась мне. «Симона. Все зовут меня Сим». «Круто. Ну что же, еще встретимся. Меня приняли». «Отличная новость. Тебе стоит припастись черной одеждой. Форма для девушек — короткая юбка и майка с глубоким вырезом». «Знаю, знаю. Больше чаевых». Я засмеялась и, махнув Сим рукой, пошла домой в приподнятом настроении. «Черт, Ники права. Я всегда чудным образом нахожу то, что ищу». Сразу подумала о бабушке и ее 100 рецептах чая для привлечения удачи. И скажите теперь, что страсть смешивать жидкости мне досталась не от нее. Я вернулась домой спустя 2 часа, в самом прекрасном расположении духа и с кучей покупок. Ники не прогадала с районом. Немного шумный, но в то же время все под боком. В соседнем доме огромный супермаркет, в доме напротив прачечная. Через квартал — приличная пиццерия с приятными ценами. Или, может, просто мне все виделось в радужном свете? Но я действительно прыгала от счастья, насколько это было возможно, с упаковкой пиццы в одной руке и пакетом, набитым шампанским, в другой. О, я ждала 6 часов вечера, как Рождества. Ужасно соскучилась по Николь. Настолько, что даже починила ее шкаф. И когда, наконец, услышала, как клацает замок, вытащила бутылку из холодильника и побежала навстречу к подруге. «Дай сюда», — угрюмо произнесла она и, выхватив у меня шампанское, сделала несколько глотков. И это была совершенно нетипичная Николь Стоун. Видимо, ее первый рабочий день пошел не по плану. Но чему, собственно, удивляться? «Эй, потише, детка», — воскликнула я и забрала у нее пойло. Ники поперхнулась, закашлялась, пошатнулась и пошло-поехало. Пантомима. Самая неуклюжая женщина в мире и дверная ручка. Она зацепилась за нее рукавом пиджака и порвала его. Не знаю, что с ней произошло сегодня, но это стало последней каплей. Чертыхнувшись, она села на пол и разрыдалась. Мое сердце обливалось кровью, когда я видела ее такой. И это не просто потому, что она неудачница по жизни. У Николь действительно непростая судьба. Но, несмотря на все беды, она остается самым позитивным и солнечным человеком в моей жизни. «Ох, Ники!» Я села рядом с ней и стиснула ее в объятиях, начиная поглаживать по ярко-рыжим огненным волосам. Я их обожала. Николь была для меня воплощением идеала женской красоты. Хотя сама она не понимала, насколько привлекательна с этими своими огромными зелеными глазами, пухлыми губами и сиськами 3-го размера. За сиськи я ее особенно любила. Их у нее было за нас двоих. «Как прошел рабочий день?» — спросила я, послав сочувственный взгляд. Уверена, ничего такого, чего нельзя бы было запить шампанским. Она посмотрела на меня покрасневшими глазами, громко шмыгнула носом и робко произнесла. «Нормально. Я разбила начальнику нос». Я пыталась оставаться сдержанной и со всей серьезностью отнестись к данной проблеме, но ничего не смогла с собой сделать. И рассмеялась. «Первый день, господи, в первый же день покалечить своего босса. Это талант». «Это не смешно, Мэйлин», — возмутилась Николь. Она знала, что я терпеть не могу свое полное имя. А я знала, как ей отомстить. «Нет, смешно. И ты прекрасно знаешь это. Катастрофа». Ники горестно захныкала. Не думаю, что от своего нелюбимого прозвища, которым ее наградили еще в школе. Скорее, потому что она всю жизнь пыталась убежать от проблем, но они ее нагоняли с особой регулярностью. «Прости», — произнесла она, когда немного успокоилась. «Я очень рада, что ты приехала». «Знаю. Я починила твой шкаф». Она мгновенно просияла. «Это лучшая новость за сегодня». «А вот и нет. Лучшая новость за сегодня — это то, что я получила работу», — заявила я и помахала перед подругой бутылкой. «Что? Серьезно?» Я засмеялась, и мы обе начали подниматься. «Это ты еще не видела пиццу на кухне?» «Дорогой бог, спасибо, что послал мне эту женщину», — заявила Николь, глядя в потолок. «Аминь, подруга», — подытожила я и протянула ей бутылку. Спустя час, одну съеденную пиццу и полторы выпитые бутылки шампанского, я узнала все о ее знакомстве с суперсексапильным боссом по имени Терренс Блэк. Я поняла, что Ники всерьез на него запала после того, как она трижды заверила меня в обратном, а потом, смутившись моего взгляда, резко сменила тему. Еще через час и неопределенное количество шампанского мы сидели в одной из комнат и разбирали картонные коробки. Мы почти закончили, когда я вспомнила о приключении на заправке. «Нет, ты представляешь, он просто свалился из ниоткуда и решил, что я должна его отблагодарить за спасение. Жаль это констатировать, но джентльмены в 21 веке вымерли. Самураи тоже». Закончив складывать фотоальбомы в тумбу, я обернулась и хмыкнула. Николь дрыхла на моей кровати в странной позе, что-то тихо бормоча себе под нос. Глянула на часы. 3 ночи. «Ладно, пожалуй, пора спать». Выключив свет, я плюхнулась возле подруги, сдвинула ее ногу и закрыла глаза. Это странно, что образ того ненормального блондина так четко отразился в моем сознании. Как будто он был здесь, в этой комнате, стоял рядом и смотрел на меня. Но когда я решила проверить свою безумную теорию и резко распахнула глаза, никого не было. Никого, кроме нас с Ники. «А не сошла ли я с ума?» — тихо спросила. Никто не ответил. Значит, еще пока не сошла. Глава 3. Утром я поняла две вещи. Я ненавижу будильник Николь. И ей больше никогда нельзя наливать. «С ума сойти!» — ворчала я, пытаясь выбрать жвачку из своих волос. А потом разозлилась окончательно и заорала на нее. «Как? Зачем тебе нужна была эта гребаная жвачка? Из какого дерева опилки в твоей голове, а?» Ники жалобно застонала из кухни, и моя злость тут же поутихла. «Ладно, этой балбеске еще хуже, чем мне. Ей на работу через 15 минут». «Спокойно. Я привезла с собой бабушкин чудо-чай. Помнишь его?» «О, боже!» — застонала Ники. «Твоя бабуля святая! Дай, прошу!» Я поплелась на кухню, все еще чувствуя легкое похмелье, и заварила чая на двоих. Он действительно лучше любого похмелина. Мгновенно убирал головную боль и запускал мозг. Спустя 5 минут Ники уже летала по квартире, пытаясь отыскать, что ей надеть. Всю ее одежду мы по пьяни перепачкали желе и шоколадом. Пришлось надевать мою. «Меня выгонят за это платье», — заявила Николь. «Или повысят», — оптимистично заявила я и подмигнула. «Ты в нем секси. Босс не устоит». «О, прекрати! Этому не бывать, Мэй!» «Так что просто перестань подкалывать меня при каждом удобном случае. Я не хочу заработать славу девицы, которая строит карьеру через постель. Ясно?» «Ясно, ясно», — заворчала я и буквально вытолкала эту зануду за дверь, чтобы, наконец, доспать и досмотреть тот изумительный эротический сон. Но бабушкин чай сделал свое дело, и заснуть повторно я уже не смогла. Вернулась к зеркалу и продолжила выбирать жвачку. Не хотелось стричь волосы еще короче. Каре — мой предел. Удобно и максимально женственно для меня. Я любила свои черные прямые от природы волосы. Никогда их не красила и не пыталась подкручивать. Зачем? Во мне бурлила латино-китайская смесь, чем я безмерно гордилась, и всегда пыталась подчеркнуть характерные черты. Не то чтобы я часами проводила у зеркала и была помешана на своей внешности, но мне давно стало ясно, что умелому симпатичному бармену достается больше чаевых, чем просто умелому. Потому я привыкла наносить сексуальный макияж, носить откровенную одежду и флиртовать. Много-много флиртовать с клиентами. Я не делала этого только в Арлингтоне. Но в большом городе ночь пропитана сексом, так что... Несколько раз вымыв волосы, я привела себя в порядок, а после и всю квартиру. Никогда не была аккуратисткой, как Ники. Но оказалось, что когда нечего делать, начинаешь тихо сходить с ума. Я и не надеялась, что Айван позвонит сегодня. Он сказал, что они закончат только через несколько дней. Потому я полезла в интернет и попыталась нарыть инфу о клубе. Нашла лишь старые фотки трехгодичной давности о какой-то малоприятной забегаловке, хозяина которой несколько раз задерживали за торговлю наркотиками. «Милая, я дома!» — прокричала Николь. «Принесла нам вкусняшек!» «Если это не пончики, то даже не разговаривай со мной!» — крикнула я и открыла новую статью. «Ты все еще злишься на меня за жвачку?» Она вошла на кухню и поставила передо мной коробку моих любимых апельсиновых пончиков. Я с трудом оторвала глаза от пестрящего заголовка. «Таинственная смерть владельца ночного клуба в центре Бостона». «Ого, что за ужасы ты смотришь?» — спросила Ники, когда поняла, что прошло больше 3 секунд, а я все еще не поглотила ни одного кругляша. «Это мой клуб», — пояснила я, пробегая глазами по тексту. «Вернее, человек, которого нашли мертвым, был владельцем того клуба, куда я устроилась. Прикинь?» «Жуть какая!» — немного взволнованно произнесла подруга и села рядом. Теперь мы обе читали это. А когда закончили, Николь посмотрела на меня и первой подытожила. «Здесь сказано, что он был наркоторговцем и продавал наркотики несовершеннолетним. Не думаю, что его смерть кого-то сильно расстроила. Уж точно не родителей тех глупых подростков». «Да», — согласилась я, — «это суровый мир. Но все равно как-то жутко, согласись». «Что ты знаешь о новом владельце?» — спросила Ники. «Ничего», — воскликнула я и тут же пожалела. «Теперь она будет переживать и уговаривать меня отказаться от работы. Но с другой стороны... А вдруг новый владелец как-то связан со старым? Хотя Айван сказал, что они приехали из Болгарии. Не думаю, что они на самом деле что-то знают. В любом случае, единственный шанс узнать — пойти и увидеть собственными глазами, какая обстановка в том месте». «Еще не поздно отказаться», — прервала мои мысли Николь. «Так и знала». «Ты же самый крутой бармен в этой части континента. Найдешь себе работу в любом клубе, которым только захочешь». «Моя наивная Николь. Я только открыла рот, чтобы напомнить про бешеную конкуренцию в Бостоне, как мой телефон издал звуковой сигнал, и на экране высветилось сообщение. «Открываемся сегодня в 8. Не опаздывай, Айван». «Ты пойдешь?» — с явным неодобрением спросила Ники. «Да». «А может, все же не стоит?» «Если увижу хоть одну кокаиновую дорожку, сразу сбегу», — пообещала я и, наконец, откусила пончик, оставив под носом след от сахарной пудры. «Видишь, я сижу на другом». Она засмеялась и сделала точно так же. Теперь мы обе были пудровыми наркоманками. Главный секрет дружбы — найти такую же душевнобольную, как ты сама. Утром я собирала Николь, а теперь она меня. «Слишком короткая эта юбчонка», — скептически произнесла она. «Нормальная. Я же не в туфлях буду, а в удобных ботинках. Вот если бы в туфлях...» «Тогда на твои ноги от шеи нужно было бы ставить цензуру. Берегись, завистниц». Я хмыкнула и покрутилась у зеркала. Черная юбка, черная майка, как и просила Сим. Я постаралась выглядеть горячо. Даже лифчик с пушапом надела. И теперь моя грудь была почти второго размера. «За барной стойкой меня никто не будет видеть», — произнесла я, начиная вырисовывать кошачьи стрелки. «Вот именно», — заявила Ники. «Тогда для кого прикид? Для Айвана? Тебе он понравился, не так ли? Он как Санта со своей бородой, не чуди». «Чем тебе не угодил Санта?» — спросила Ники, примеряя ко мне юбку, которую выбрала она, офисную до колена. «Я именно по этой причине никогда не рассматривал Санту в качестве сексуального партнера. Между ног нежная кожа, а я не выношу щекотку, понимаешь?» Николь кивнула, но когда на самом деле поняла, округлила глаза и захохотала. «Боже, ты такая пошлячка!» «Что? В сексе должно быть все», — заявила я и накрасила губы красной помадой. «Не слишком?» «Ты потрясающая», — успокоила подруга. «Надеюсь, это хорошее место, и никто тебя не украдет в первую же рабочую ночь». «Даже мама не переживает обо мне так, как ты», — заворчала я. «Твоя милая мама уже лет 20 живет в Арлингтоне. Она не знает, что такое Бостон. Но ты ведь у меня умница и понимаешь, что по ночам не стоит шляться, где попало. Прошу, уговори Айвана или любого другого парня провести тебя, когда закончишь, ладно?» «Брось, я вернусь где-то в 5-6 утра. Все маньяки к этому времени уже расходятся по домам». Николь возмущенно выдохнула, но спорить больше не стала. Молча провела меня в коридор и у двери обняла. «Я буду скучать. Заработай нам бабла». «Непременно. Не сожги нашу психушку». Я подмигнула ей, а она засмеялась. «В выходные покрасим стены. Обещаю», — услышала вдогонку. Дорога до бара у меня отняла всего 15 минут. Специально засекла. И я уже увидела мигающую неоновую вывеску и мощного вышибала у входа, когда мой телефон зазвонил. «Мэй, это Айван. Ты уже близко?» «Да, но ведь я не опаздываю. Ты сказал быть в 8». «Нет, нет», — торопливо ответил он. Мне даже показалось, что немного нервно. «Стой на месте. Сим встретит тебя. Ей понадобится твоя помощь». «Хорошо, но...» «Просто стой там, не входи в клуб, иначе вы разменетесь». Я сделала еще буквально несколько шагов и остановилась с противоположной стороны дороги. Сим нигде не было, но я заметила 5 огромных мужчин в костюмах, идущих к входу. Не знаю, что меня напугало больше — зверское выражение на их лицах или то, насколько хищно они двигались. «Бандиты!» — первое, что пришло на ум. Охранник клуба им и слова не сказал, когда один из этой шайки протянул ему купюру. Просто молча открыл дверь, пропустил всех внутрь и осмотрелся. И, конечно, заметил меня. Я так и застыла, не зная, как реагировать. Теоретически, бояться мне нечего. Я ничего не сделала, да к тому же как бы работаю здесь. И он, по сути, мой коллега. Было бы вежливо подойти и поздороваться. Но я банально испугалась. Та статья о местных бандитах и наркодилерах не выходила у меня из головы. «Мэй!» Мы с охранником одновременно повернули головы и увидели выходящую из переулка Сим. Я узнала ее исключительно по голосу, и Айван сказал, что именно она меня встретит. Сейчас на ней не было платков, просто девушка в короткой юбчонке, черном топе и с высоким конским хвостом. У нее были темные и очень длинные волосы. «Познакомься, Джо. Это наш новый бармен», — произнесла она охраннику, после чего поманила меня рукой. «Моя машина на этой стороне улицы». «Привет, Мэй!» — игриво крикнул мне Джо. Я натянуто улыбнулась ему и помахала, направляясь следом за Симоной. Ее машиной оказался черный джип с затемненными стеклами. «Привет!» — еще раз поздоровалась девушка. Теперь вблизи я смогла разглядеть ее лицо. Необычная внешность. Нестандартная красота, но глаз невозможно отвести. Оказалось, что-то намудрили с поставками алкоголя, и в итоге у нас ничего нет. Я подумала, что стоит взять тебя на закупку. Ты лучше знаешь, что нужно для коктейлей. «О, да», — согласилась я. «Ты знаешь, куда ехать?» «Здесь недалеко, садись». Когда я оказалась внутри, то практически не видела улицы. Даже лобовое стекло и то было покрыто пленкой. «Ты что, знаменитость какая-то?» — пошутила я. «С такими стеклами только звезды ездят». Симона засмеялась и пожала плечами. Возможно, эта машина принадлежала кому-то из них. Я купила ее уже такой. Она больше ничего не сказала, и повисла неловкая пауза. Я не стала спрашивать, почему сейчас она так одета. Хотя это и было по меньшей мере странно. Что же, с приходом темноты ее вера теряет силу? Впрочем, меня больше интересовали те парни. Я видела странных мужчин. Наконец заговорила я. Пятеро. Они вошли в клуб. «О, не стоит волноваться», — заверила Сим. «Это наверняка местные парни пришли познакомиться. В любом случае, у Николы все под контролем». «Никола — это наш босс?» «Именно. Но он не особо вникает во внутреннюю кухню. Набором персонала, организацией и финансами занимается Айван». Я пожевала губу и трижды прокрутила в голове вопрос, пытаясь правильно его сформулировать. «А Никола, значит, решает проблемы с местными?» Симона внимательно на меня посмотрела, улыбнулась и снова повернула голову к дороге. «Ходят слухи, что раньше здесь был наркопритон», — произнесла она с весельем. «Так или иначе, Никола никогда бы не стал заниматься этим дерьмом. Мы честные ребята, которым нравится ночной образ жизни. Вот и все. Не думай о тех парнях. Совсем скоро они тоже поймут, что им с нами лучше не связываться». Она немного успокоила меня. Пожалуй, я слишком накрутила себя, но слова Симоны внесли ясность и поставили жирную точку в моих сомнениях. «Отлично, тогда наши интересы сходятся. Я бы не стала работать в грязном заведении, если понимаешь, о чем я». «О, у нас чисто», — заверила Сима, засмеялась. «И мы приехали». Она припарковалась у супермаркета. «Но здесь будет дороже, чем у поставщиков», — подметила я. «Мы возьмем только все необходимое на несколько дней. Все равно сегодня не будет много народа. Официальное открытие в эту пятницу, а к тому времени я уж точно найду поставщика». На закупку ушел час. Я сама справилась бы намного быстрее, но Сим читала буквально каждую этикетку, проверяя страну производителя и состав. Я подумала, что, возможно, она тянула время, не желая возвращаться в клуб раньше, чем идут те парни. Потому тоже не стала торопиться. Когда мы вернулись, охранник Джо открывал двери для компании молодых людей. Я насчитала 8 человек. «Кажется, первые нормальные посетители», — подметила я. «Тогда нам стоит поторопиться, детка», — заявила Сим и свернула в переулок. Там стояли железные ворота, которые открылись при нажатии пульта. Задний дворик был компактным, на 2 машины, не больше, и совсем убитым. Даже в темноте я увидела груды камней и частично разрушенную стену, как будто кто-то долбил ее кувалдой. Симона тоже это заметила. Нахмурившись, она вручила мне ящик виски и открыла заднюю дверь клуба. «Позови кого-то из кухни, мы принесем остальное, а ты иди в бар к Айвану. Идет?» Кивнув, я так и сделала. Айван, как и предполагалось, обслуживал клиентов. Меня приятно удивило, что пустым заведение вовсе не было. Как минимум треть столиков была занята. По залу ходили 2 официантки, играла задорная музыка, и парочка подвыпивших девиц даже вышла на танцпол. Я улыбнулась, подумав о Нике. Будь она здесь, мы бы зажгли. Но она наказана за ту выходку со жвачкой. Ладно, возможно, я приглашу ее в пятницу на открытие. Моя спасительница! Айван подошел ко мне с искренней радостью и забрал ящик. У меня закончились все запасы, даже личные. Нужно позвать кого-то, чтобы помогли Сим принести остальное. «Я схожу!» — крикнула одна из официанток, хотя она и была в другом конце зала. И как, черт возьми, она могла услышать это сквозь грохот музыки? «У нас сразу 3 заказа на черную кровь», — отвлек меня Айван. «Ты готова?» «О, я была. Я даже придумала, как сделать коктейль черного цвета. Вместо лимона буду добавлять сок смородины. Его мы тоже купили». «Может, лучше послать кого-то из парней таскать ящики?» — предложила я. «Тогда я быстрее получу все необходимое». «Чем тебя я не устраиваю?» — спросила та девчонка, которая еще минуту назад была возле столиков. А теперь она стояла за мной сразу с 2 ящиками по одному в ее тонких на вид руках. У меня просто челюсть отвисла. «Мэй, это Иванка», — угрюмо сообщил Айван, также угрюмо смотря на девушку. Та заулыбалась, вручила ему ящики и протянула мне руку. К слову, сильное рукопожатие. «Парни сейчас заняты, остались только мы с Сим», — объявила странная особа и подмигнула с тем же смешным болгарским акцентом. «Надеюсь, ты протянешь дольше остальных». «Иванка!» — предупреждающе произнес Айван, и девушку буквально ветром сдуло. Заметив мое удивление, парень указал на бар. «Клиенты ждут». Эти болгары очень необычны. Не то чтобы мне доводилось встречать болгаров раньше, но все же. Глава 4. Дверь грохнула, но моя рука даже не дрогнула, когда я выводила стрелки на веках. Николь уже второй день возвращается домой с видом ходячего мертвеца. Подруга могла сколько угодно сваливать все на усталость, но я подозревала, что причина даже еще банальней. «Твой сексапильный босс явился?» — спросила я. «Не явился. А твой?» — спросила она, бросив сумку на диванчик у входа. Я подкрасила второй глаз и оценила свой труд в отражении. «Мило». «Нет, он призрак. Я только и слышу от всех. Никола то, Никола сё, а сама до сих пор не видела его в лицо. Ты же знаешь, какая я любопытная. Надеюсь, сегодня-завтра он покажется. Планы на завтра не поменялись?» «Нет, завтра в 9», — заворчала она, снимая туфли. У Николь появилась подруга на работе, и они обе решили отпраздновать окончание рабочей недели в черной крови, чему я была несказанно рада. Тем более, что вчера Айван нашел мне помощницу. Еще одну девчонку-бармена по имени Аннабель. Она только училась барному мастерству, но мы быстро нашли общий язык. Девчонка местная. Еще пару девушек взяли на должность официанток. Ни Симону, ни Иванку я больше не видела. Айван сказал, что у них семейные проблемы. Он всех их называл семьей. Но я так толком и не разобралась, с какой стороны они родственники и сколько этих болгар вообще приехало. Я слышала еще по меньшей мере 3 имени. Впрочем, времени на вопросы и трёп у меня почти не было. Удивительно, но с каждым днем количество посетителей в клубе удваивалось. А ведь официальное открытие только завтра. Заметила в отражении грустное лицо подруги и позвала ее: «Эй, крошка, пошли со мной, а? Тебе нужно развеяться, потанцуешь, подцепишь красавчика». «Ты запретила мне пить, помнишь?» — напомнила Ники. «То есть без алкоголя ты расслабиться не можешь?» «Ну все, отстань, Мэй!» Заворчала она и поволочила в свою спальню. «Мне нужна подушка, шоколадка, какао и сопливый фильм. Это мои друзья, ясно?» «Посмотри порнушку, меньше ворчать будешь». В меня полетело что-то мягкое, но я вовремя увернулась и злобно расхохоталась. Правда, моему веселью пришел конец, когда я увидела, что чертова подушка смела всю мою косметику. «Николь, ты неисправима!» Покачала головой, взяла сумочку, ключи и, выкрикнув прощание, вышла на улицу. Еще было светло, я совсем не опаздывала, так что могла себе позволить неторопливо прогуляться. Я шла спокойно до тех самых пор, пока не увидела на противоположной стороне улицы мужчину в деловом костюме. Я была готова поклясться, что он был одним из тех жутких парней, которые навещали наш бар в мой первый день. Почему я так хорошо запомнила его? Ну, он был красавчиком, и он был огромным. А еще от него исходила какая-то аура всевластия, силы. Сложно объяснить, как я чувствую это в людях. Просто знаю, от кого стоит держаться подальше, а кто надежный парень. И чуйка почти никогда не подводит меня. За исключением тех редких случаев, когда меня тянет на задний двор заправки, где поджидают неприятности. «Черт, Мэй, да забудь ты уже этого блондина!» Пробормотала себе под нос, провожая взглядом парня в костюме. Ему на вид не больше 30, но такое чувство, что в жизни он повидал многое. Он скрылся за углом нашего дома, и я, естественно, не стала идти следом. Просто сделала выводы, что он, вероятно, живет где-то неподалеку. Пожалуй, лучше предупредить Николь, чтобы не гуляла по вечерам одна. С ее-то везением. Когда я вошла в бар, за столиком уже сидели 3 парней. А одна из новеньких, Сандра, принимала у них заказ. Аннабель хозяйничала за стойкой, выкладывая ягоды смородины из морозилки. Фирменный коктейль действительно стал самым популярным, но запасов становилось все меньше, а Симона так и не нашла поставщика. Она вообще пропала. «Это все», — подытожила Бель без приветствия. Она была на взводе. «Хватит не больше, чем на 20 порций». «Ты что, не знаешь, как это делается?» — усмехнулась я и заткнула сумку под стойку. «Просто добавь воды». «Еще чего!» — послышался грозный голос за моей спиной. Обернувшись, я увидела в проходе насупленного Айвана. Он казался даже больше, чем всегда, как будто парень просто не выползает из качалки. «Мы не будем бодяжить напитки. Никогда, Мэй, это ясно?» Поджав губы, я кивнула. На самом деле я не собиралась делать ничего преступного. У барменов свои уловки, и я прекрасно знала, как сэкономить на некоторых ингредиентах, не портя при этом вкус. «Ты босс, как скажешь», — проговорила я и собралась уже приступить к выполнению заказов, которые принесла Сандра. Но Айван на этом не остановился. «Вот именно, Мэй, и я босс. И если я увижу, что ты халтуришь или получу хоть одну жалобу от клиента, то ты можешь искать новое место». Больше всего меня поразило даже не то, что он сказал, а каким тоном он это сказал. Решив построить меня так грубо в присутствии Белль, Сандры и троих парней, которые наверняка слышали каждое слово, если не были увлечены собственной беседой. Развернувшись к Айвану всем корпусом, я внимательно на него посмотрела и изумленно подняла бровь. Зря он так. «В самом деле?» — с вызовом спросила я. Он сложил руки на груди и задрал подбородок выше, не собираясь отступать. «Ну тогда давай упростим нам двоим задачу». Я притворно мило улыбнулась и сделала шаг к нему. Плевать, что он выше меня на две головы и шире в плечах раза в три. Я была взбешена, а характер у меня не сахар. «Ты мой работодатель и следишь за порядком в клубе. Я уважаю это и уважала до этого момента тебя. Но и я требую ответного отношения к себе. Если я тебя не устраиваю, и ты не доверяешь мне как профессионалу, то мне здесь точно делать нечего». Я в точности повторила его позу и с вызовом уставилась в злые глаза. Я не боялась его. Клянусь чем угодно, во мне не было ни капли страха, только злость. А еще уверенность в своих силах. Я знала, что лучший бармен в этом клубе. Я была лучшей на всех курсах, которые только посещала. Плюс я постоянно экспериментирую и создаю новые крышесносные напитки. В конце концов, я знаю все об алкоголе и какой эффект может дать та или иная смесь. И если он хочет найти другую такую, удачи ему. «Вопрос доверия открыт, Айван», — напомнила я, когда он так ничего и не ответил. Закатив глаза, он развернулся и грозной горой отправился обратно к лестнице в подвал, куда нам всем было строго-настрого запрещено спускаться. «Хорошо, делай, как знаешь», — послышалось недовольное ворчание. «Черт, что за дикая кошка!» Я победно улыбнулась, но улыбка была предназначена только его спине. К девочкам я повернулась со строгим выражением лица и решимостью порвать этот вечер. «Завтра открытие», — напомнила я и посмотрела заказ Сандры. «Белль, ты справишься с этим. Я займусь инвентаризацией и поиском по...» «Мэй!» — вновь позвал Айван. Он вышел из тени и поманил меня пальцем. «Правильный подход. Обсуждать вопросы приватно хорошо. Выяснять отношения при всех — большая ошибка». «Да?» Сим не нашла поставщика, она плохо себя чувствует. «Я займусь этим», — заверила я. «У меня есть пару контактов в пригороде. Думаю, они помогут». Айван коротко кивнул и поджал губы. Я собиралась уходить, когда он придержал меня за руку и остановил. «Эй, спасибо. И извини за наезд. У нас проблемы, Мэй. Я заведен, но все равно не должен был так с тобой разговаривать». «Это как-то связано с теми парнями?» Тут же догадалась я и нахмурилась. «Не забивай этим голову», — предложил он уже намного ласковей. «В любом случае мы продолжаем работать, и завтра будет много людей». Я согласно кивнула и даже выдавила из себя улыбку. Но туча нехорошего предчувствия так и повисла над моей головой. «Но почему так?» Я, кажется, нашла идеальное место, и сразу появилась угроза его закрытия. «А, к черту! Я работаю, пока мне платят». Уверена, в Бостоне полно приличных поставщиков, но очень сомневаюсь, что хотя бы один организует доставку на завтра. Я быстро провела ревизию, составила список покупок и набрала Ксина, моего учителя. Мы познакомились в универе. Я только поступила, а он был на последнем курсе. Весь такой опасный, татуированный парень-грех. А меня, по так и невыясненной причине, всегда к таким тянуло. С Ксином не сложилось. Но от него у меня осталась страсть к коктейлям и пирсинг в соске, как напоминание о безумных временах. К слову, хоть какой-то толк от дружбы с бывшим. Завтра к 7 он обещал привезти все необходимое из своего склада в пригороде. Даже настроение поднялось, и встречать гостей стало куда веселей. Я как раз флиртовала с симпатичным парнем, методично спаивая его черной кровью, когда к барной стойке подлетела Сандра. Она была красной, как томат, и у нее дрожали руки. «Что?» — спросила я и отошла от парня. И Белль оказалась тут как тут. «Я только что слышала кое-что странное», — прошептала она, косясь на дверь в зону персонала. «Просто пошла в туалет? Я же не дура, помню, что дальше лестницы нельзя. Я и не собиралась. Но когда мыла руки, услышала жесткий хруст и рев. Как будто там кому-то кости ломали, понимаете? Реально!» «Да иди ты!» — воскликнула Белль и заулыбалась. «Ты нас разыгрываешь!» «Я знаю, что слышала!» — настояла Сандра. Она всерьез разнервничалась, не похожа на шутку. Девушка либо в самом деле слышала это, либо это все глупое недоразумение. Я начала нервно покусывать губы. «Кажется, там кого-то пытают». «Мэй!» Аннабель послала мне насмешливый взгляд. «Ты веришь в это? Если да, то тогда иди и проверь, что там, а я охотно займусь красавчиком». Она посмотрела на парня и подмигнула ему. Но он, улыбнувшись, покачал головой и указал пальцем на меня. «Честно, мне было не до него». И вообще, я заговорила с ним только потому, что у него светлые волосы, хоть и короткие. И глаза вовсе не голубые. В общем, ни единого сходства тем ночным кошмариком, который не оставлял меня в покое всю неделю. «В том-то и дело», — продолжила Сандра, схватившись за крестик на своей цепочке. Она начала потирать его, успокаивая себя таким образом. «Только я вышла из уборной, как за дверью оказался Айван. У меня до сих пор колотится сердце. Он так смотрел на меня. Ну, знаешь, Мэй, как он может? Жутко!» «Да брось, он просто огромный бородатый парень. Бородачи суровые на вид, но ни разу не злые», — заверила я. «Как скажешь», — нервно огрызнулась Сандра и начала развязывать свой передник. А когда бросила его на стойку, заявила. «Он сказал, чтобы я принесла 3 новых коктейля. Никола хочет их продегустировать. Но я не собираюсь туда идти. Ни за что. Даже если мне придется уволиться». На этом месте Аннабель просто рассмеялась и отошла к новому клиенту, который только подошел к барной стойке. Меня ждал красавчик. А Сандру? Увольнение от таких бздыков. Собственно, это все не мое дело. «Слушай, Саня», — начала я, завязывая ее передник на себе. «Черт, он был длиннее моей юбки. Кажется, Ники права. Мне пора завязывать с настолько короткой одеждой». «Не руби с плеча. Ты не можешь уволиться, не разобравшись, в чем дело. Они могли просто дурачиться или смотреть фильм». «Я слышала!» — настояла она. Я покачала головой и достала полный блендер смородинового сока. «Я сама отнесу, идет?» — предложила я. «И если замечу что-то подозрительное, то уволюсь вместе с тобой». Я разговаривала с Айвоном на этот счет. Он заверил меня, что они чисты на руку и никакой нелегальной деятельности в клубе не ведут. И знаешь, я верю ему. Тому, что ты слышала, должно быть логическое объяснение. Разлив смородину по 3 бокалам, я добавила остальные ингредиенты, поставила все на поднос и посмотрела на Сандру. «Хорошо», — серьезно произнесла она и выдохнула. «Черт, теперь мне действительно кажется, что я накрутила себя. Я дождусь тебя. Если ты не выйдешь оттуда через 5 минут, звоню в полицию». Я хмыкнула, а потом и вовсе рассмеялась. Кто-то насмотрелся триллеров. «Ты мне потом спасибо скажешь», — крикнула вслед девушка, а Белль лишь закатила глаза. «У кого-то просто поехала крыша», — бросила она, когда я проходила мимо. «Нико милашка, у него сказочная улыбка». «И это твой аргумент?» — с улыбкой спросила я. Толстая дверь за баром вела сразу на кухню. Там Айван обычно и находился, время от времени выходя в зал и проверяя обстановку. Здесь было тихо и пусто. Я позвала Айвана несколько раз и поняла, что он не слышит. Значит, придется идти дальше. Коридор из кухни вел в подсобку, склад, санузел и лестницу в подвал и на чердак, где я ни разу не была. Но знала, что и внизу, и наверху ребята обустроили спальные комнаты для себя. И как они, интересно, выбирали, кому достанется сырой подвал без окон? Тянули жребий? Слава богу, голос Айвана послышался сверху. туда я и направилась. На середине пути пришла мысль, что, возможно, стоило позвать его, но... Я ведь так ни разу и не видела Николу. Странно работать и не знать своего наемника в лицо. Не так ли? А еще бесило, что даже Аннабель его видела, а я нет. Потому я пошла, приближаясь шаг за шагом, и все отчетливее слыша голоса. Один — точно Айвана. Второй — совсем мне незнакомый. А третий — мычание. До двери оставалось 3 ступеньки, когда я услышала стон. Действительно, стон муки, и сразу за ним жуткая ругань Айвана. Я точно знала, что это маты. Просто слышала по интонации. «Каждый раз одно и то же, Никола!» Прозвучал скучающий незнакомый голос. «Спасибо на английском. Ты кормишь нас завтраками и обещаешь, что все уладишь, но с каждым твоим шагом становится только хуже. Блэки не встанут на нашу сторону, это очевидно. Нам кранты». «Заткнись, Рада!» Оборвал его Айван. Новый вскрик заставил меня охнуть от неожиданности. Но самым пугающим в этом всем стала тишина, которая повисла сразу после. Они услышали меня. Мне пришлось срочно думать, как поступить. Сбегать глупо и поздно. Прикинуться немой и глухой — это, пожалуй, лучше всего. Я как можно громче зашагала по оставшимся 3 ступенькам и занесла руку, чтобы постучать в дверь. Но она открылась раньше, чем я к ней притронулась. «Белль!» — с укором произнес Айван и застыл с открытым ртом, увидев меня. «Ты еще хуже!» «Оу, ну, Аннабель занята клиентами!» — ответила я в свое оправдание и примило улыбнулась. «Их сегодня приятно много!» «Какого хера, мать твою!» — послышался чей-то невнятный хрип, и эти урчащие нотки, акцент и оттенок голоса показались мне смутно знакомыми. Какая-то сила снесла громилу Айвана с ног. Он буквально отлетел от слегка приоткрытой двери, и та с грохотом ударилась об стену. Я только моргнуть успела, как передо мной показался он. Он! Тот самый чертов блондин с заправки, укравший мой покой. Он смотрел на меня так же ошеломленно, как и я на него. У меня буквально челюсть отвисла. А когда я увидела огромное кровавое пятно на его белой футболке, меня и вовсе затрясло. Пальцы просто не удержали поднос с напитками, и все упало, разбившись о ступеньки. Этот звон обострил все инстинкты, и в сознании прозвучало лишь одно слово — «Беги!». Я так и сделала. «Эй, стоять, б***!» Его яростный рев вызвал холодок ужаса по спине, и даже ноги подкосились. Я бы кубарем покатилась с лестницы, если не чьи-то руки, схватившие меня за талию и прижавшие к стене. И вот... Все повторилось. Полумрак, стена, я и блондин, смотрящий на меня, как дикое животное на кусок свежего мяса. Он зашипел в ту же секунду и отпустил правую руку, оставив на мне лишь левую. Он был ранен. Вот откуда красное пятно. «Какого черта ты здесь делаешь?» Просипел блондин по слогам, отвлекая внимание от крови, на которую я в принципе не могла смотреть спокойно. Не думаю, что я смогла бы ответить ему, даже если бы он спросил что-то попроще. Я просто онемела, как тогда, потому что именно так он на меня действовал. И даже когда за его спиной показался Айван, мне не сразу удалось отвести взгляд, чтобы с мольбой посмотреть на него. Он ведь объяснит, что происходит. «Нико, ты пугаешь ее», — заявил тот, хмуро глядя на блондина. В голове что-то щелкнуло, и последний пазл встал на свое место, дополняя картину. «Нико!» — повторила я, снова погружаясь в бездну лазурных глаз. «Никола! Ты хозяин этого клуба!» Он еще секунду с изучающим прищуром смотрел на меня, а потом его брови сошлись на переносице, и он спросил. «Мин?» «Мэй!» — исправила я. «Мэй Лин!» «Наш новый бармен!» Все с тем же сомнением уточнил Никола и окинул меня уже не плотоядным взглядом, а насмешливым. Мне, к слову, прежний нравился больше. Я смахнула его наглую лапищу и сложила руки на груди, всем видом показывая, что не боюсь его. После того, что произошло на заправке... О, я думала о той ночи 1000 раз. Прокручивала все в голове, даже придумывала продолжение, и в нем не было ни одного варианта, что парень окажется моим боссом, у которого кровь на руках в прямом смысле. «Ну?» — Я покосилась на его футболку и резко подняла глаза вверх, почувствовав приток тошноты. «Думаю, что уже нет. На тебя я работать точно не буду, так что пока». Я махнула Айвану и заметила еще одного парня, стоявшего у двери и наблюдавшего за нами с любопытством. Правда, спуститься хотя бы на ступеньку ниже мне так и не дали. Никола уперся раненой рукой о стену, преграждая мне путь. Глава 5. «Ты ведь подписывала контракт, верно?» — спросил он вкрадчиво. Пришлось ответить. «Конечно». «И читала мелкий шрифт?» Все с той же раздражающей насмешкой спросил он. «Естественно», — процедила я. «За кого он меня принимает?» «Напомни нам, Айван, что случается с маленькими любопытными барменшами, которые суют свой симпатичный нос в запретную зону?» — спросил он, глядя исключительно на меня, прожигая этими яркими глазами. Айван издал раздраженный вздох и цокнул языком. «Ничего не случается. Прекрати ее пугать. Она отличный бармен, и я не знаю, когда ты успел ее достать. Но лучше бы тебе замять все прямо сейчас, потому что на поиски нового персонала у меня нет времени со всем этим дерьмом. Кажется, у них действительно проблемы». «Я точно увольняюсь», — прошептала я, округлив глаза. Просто Нико все продолжал смотреть на меня, как будто пытался загипнотизировать, и я не удержалась, чтобы подразнить его. Как, в принципе, можно удержаться, когда он так близко? И все еще пахнет, как чистое блаженство. «Слушай сюда, пантерка», — произнес он, все же вернув свою руку на мою талию. А еще он выпрямился и подошел до неприличного близко. «Смотри на меня и слушай внимательно. Сейчас ты вернешься в бар, сделаешь 2 новых коктейля для нас с тобой и придешь с ними ко мне в кабинет. А после мы с тобой все обсудим. Обо всем поговорим и все уладим». Я очень пыталась не засмеяться от того, каким тоном он со мной разговаривал. Как будто мне 5, и я совсем тупая. Господи! «Окейушки!» — произнесла я, точно так же по слогам, и все же прикусила губу, чтобы сдержать хохот. Тогда бы я точно выглядела как слабоумная. Эти парни действительно меня напугали, и я думала, что лучше всего просто не спорить с ними. Вернуться в бар, взять сумку и свалить. Все. Они не вычислят меня на съемной квартире, да и не думаю, что будут искать. Но телефон на всякий случай сменю. Никола подозрительно прищурился, когда я покосилась на его руку, как бы намекая, что пора меня отпустить. Ох, я забыла, что намеки парень не понимал. «Ну, я пошла?» — спросила робко и повторила его указание. «В бар, за коктейлями». Он не отреагировал. «Нико!» — позвал его Айван, и только тогда блондин убрал руку. Я выдохнула. Что-то подсказало, что если сейчас сорвусь на бег, меня догонят и просто банально съедят. Потому пошла медленно. Ступенька за ступенькой, коридор, кухня. А вот там я сорвалась на бег и услышала все тот же хриплый рык. На нее не подействовало. А сразу следом зов Айвана и топот ног. Я влетела в зал и бросилась к сумке. Бесполезно сбегать и оставлять ее, ведь в ней ID, телефон и ключи от дома. «Ну?» — потребовала Сандра, которая по-прежнему стояла с другой стороны барной стойки и нервно тарабанила по ней пальцами. «О, ну ты была права». «Что?» — воскликнули они с Белль одновременно. «Я сваливаю, вот что», — произнесла я и вместе с сумкой развернулась к выходу, но тут же врезалась в огромную грудь Айвана. Попятившись назад, я задалась вопросом, не буду ли выглядеть слишком уж странно, если перепрыгну через барную стойку на глазах у десятков посетителей. «Мэй, можно тебя на минуточку?» — спросил Айван, пока что терпеливо. Но я-то видела, что в глазах раздражение. А еще я видела третьего парня по имени Рада, который вышел из зала и начал подкрадываться к Сандре. «Нет, дружок, не думаю. Я все сказала». Я отступила еще немного, и клиентов уже начала привлекать странная сцена. А сцен я вовсе не хотела. Осмотревшись, Айван понизил голос до шепота. «Дьявол, мы в городе не больше недели. Когда Никола успел доставить тебе неприятности?» «Ну, не что прям уж неприятности. В общем-то, мне было очень даже приятно». «Неважно», — слишком возбужденно произнесла я. «Мне достаточно того, что он нахальный придурок, Я на таких принципиально не работаю. Ты слышал, как он со мной разговаривал? Я что, похожа на заводную куклу? Если дело только в этом, я все объясню. На кухне. Он еще раз покосился на клиентов у стойки и снова посмотрел на меня. Пожалуйста, Мэй, поговорим? А он там? Спросила я, думая о блондине. Конечно, он не выйдет сюда с тем жутким пятном. Да, но я прогоню его, обещал Айван. Эй! Вмешалась Белль, встав рядом со мной. «Что у вас там происходит, парни?» Мэй повздорила с Нико, ответил тот небрежно, как будто это единственная странность. «А то, что кто-то кричал, и блондин ранен, сущий пустяк, так? Может, ты уже прекратишь вести себя как истеричка и поговоришь со мной?» Я пораженно охнула, зло глядя на этого громилу. «Нет, ну истеричкой меня еще никто не обзывал. У меня обычно до этого не доходит. Я просто ухожу, если мне что-то не нравится». Но сейчас по какой-то причине всерьез задумалась остаться и выслушать его объяснение. Любопытство ради. Или ради блондина. Я ведь не собиралась давать ему второй шанс, правда? Зачем мне неприятности с плохими, наглыми и озабоченными парнями? Я давно пообещала себе держаться от таких подальше. Тогда у меня нет ни единой причины, чтобы остаться и слушать их бредовые объяснения. «Если ты не отпустишь ее, я вызову полицию», — подала голос Сандра, достав из кармана телефон. И в этот самый момент за ее спиной вырос Рада. Девушка вздрогнула, когда он положил руку ей на плечо и развернул к себе. Он соблазнительно улыбнулся ей, а я почувствовала, как на моей руке сжимается железная хватка. «Эй!» — предупредила я. «Возвращайся к работе, Белль», — строго приказал злой Санта, и все же потянул меня к той злосчастной двери в кухню. «Мэй присоединится к тебе через 2 минуты». Последние слова он говорил скорее для меня, чем для нее, как бы заверяя, что ничего страшного со мной не произойдет. И я, если уж совсем честно, не верила, что они причинят мне зло. Я просто не могла долго находиться в одном помещении с Нико. И когда увидела его, банально запаниковала. «Уходи», — произнес Айван, как только мы оказались там. Никола ходил по небольшому помещению, как раздраженный тигр по клетке, а, услышав эти слова, остановился и враждебно посмотрел на друга. «А может быть, ты свалишь?» — возмущенно произнес он. «Она не хочет с тобой разговаривать. Хочешь проблем?» «Не хочу, потому и собираюсь с ней поговорить», — раздраженно бросил Никола, но Айван был взбешен еще больше. «Но очевидно, что ты сейчас слишком слаб и не в состоянии провести конструктивный разговор». Почти заорал он и уставился на блондина. Они начали общаться взглядами. Айван больше ничего не сказал. Никола не стал спорить. Он только сжал челюсти с такой силой, что проступили желваки, и медленно перевел свой дикий взгляд на меня. Да дрожи. Нет, мне определенно стоит держаться подальше от этой бездны. Нико резко развернулся и ушел, а я испытала странное чувство. Облегчение вперемешку с разочарованием. «Итак, Мэй...» — начал Айван, отодвигая для меня стул. Я не стала на него садиться, а взобралась на кухонную тумбу и со всей серьезностью посмотрела на мужчину. «Ты обещал, не будет проблем». «Их нет», — заверил Айван. «Для тебя никаких проблем нет». «Тогда кто кричал?» — спросила я с вызовом, не особо надеясь на правдивый ответ. «Почему этот весь в крови? Кто те парни, которые приходили к нам в первый вечер? Какие у вас с ними проблемы?» Айван встал с другой стороны стола и уперся об него руками, пристально смотря. Меня обычно было трудно смутить играми в гляделки, но сейчас пришлось собрать всю силу воли в кулак, чтобы выдержать слишком уж цепкий взгляд. Вот почему я не хотела Нико здесь. Если бы он так смотрел, мои руки, вероятно, уже бы были в его штанах. «Те парни — наши конкуренты. Они хотели взять под себя это место и не обрадовались нам. Теперь они предлагают нам покинуть город». Мои брови поползли вверх. Звучит как полное безумие. А мне-то казалось, что подобные бандитские разборки могут быть только в фильмах. Я успела поработать в 5 заведениях, но нигде не было столь жестокой дележки территории. «Это бред какой-то», — выдала я первое, что пришло на ум. «Никола им сказал то же самое», — ответил Айван и указал на коридор, в котором скрылся блондин. Хотя что-то мне подсказывало, что он стоял там и подслушивал. И, как видишь, они восприняли его слова не очень хорошо. «Вы держите одного из них там в заложниках?» озвучила свою страшную догадку и тут же прикусила язык. «Не отвечай, я не собираюсь в это вмешиваться». «Мэй!» — воскликнул Айван. «Мэй, ты меня слышишь? Мы мирные парни, ясно? Мы приехали в США наладить жизнь, а не искать проблемы. Они сами пришли и напали первыми. Никола пострадал. Кость на его руке начала срастаться неправильно. Мне пришлось вправить ее, вот и все. Сандра услышала крик и придумала себе черт знает что. Но ты-то! От тебя я подобного не ожидал». Когда он закончил, я действительно почувствовала себя глупо. Если все, что он сказал, правда, то в самом деле больше половины я додумала. И выставила себя полной идиоткой, как и Сандра. «Ты вправлял ему кость?» — уточнила я, пытаясь представить весь этот жуткий процесс. «Это сделал ты? Вместо того, чтобы пойти в больницу?» «Я доктор», — огорошил Айван и добавил. «Костоправ». «Серьезно?» — с большим сомнением спросила, но потом посмотрела на его огромные руки и подумала, что это как раз-таки более подходящая для него работа, чем бармен или повар. «Да, я был доктором в Болгарии давно. Надоело, и решил начать что-то новое». Айван пожал плечами и смолк, ожидая моего вердикта. «Что сказать? Глупая ситуация. Я не боялась ни его, ни Николу и верила в эту историю про злых местных. Но ведь и оставаться больше не было смысла. Что будет дальше? Вы уедете?» Осторожно спросила я, и неожиданно эта мысль мне совершенно не понравилась. «Нет», — заявил Айван, но сразу нахмурился, покосился на коридор и дополнил ответ. «Мы не хотим, но есть вероятность, что придется». «Ни хрена!» — донеслось из коридора. Я так и знала, что он подслушивал. Даже улыбнулась. Айван закатил глаза и послал мне красноречивый взгляд, как бы намекая, что Никола тот еще упрямец. Я уже это поняла. Проигнорировав его, он продолжил. «Ты не обязана помогать нам, но я все же попрошу помощи. Останься. Я не хочу сейчас в срочном порядке искать тебе замену. Мы еще поборемся за это место, но если так окажется, что нам придется уйти, я удвою твою месячную зарплату. Даже если потеряешь работу, тебе не будет так уж обидно за то время, что ты потратила на нас». «Хорошо. Теперь он меня действительно заинтересовал». «Я правильно тебя поняла? Ты заплатишь мне двойную зарплату, если клуб закроется?» Айван кивнул. «Из своего кармана!» Послышалось с коридора, и мы оба хмыкнули. Что же, меня такой расклад вполне устраивал. Мне нравилось это место, и я не хотела искать новое. Но даже если придется, я ничего не потеряю. Оставалось одно. Последнее крохотное «но». «А как быть с этим?» — спросила я, имея в виду подслушивающего блондина. «Никола!» — тут же выкрикнул он. Я не собиралась обращать на него внимания. «Он редко выходит в зал», — ответил Айван и выпрямился. Кажется, собирался заканчивать этот разговор. «Не думаю, что вы с ним будете пересекаться. Верно, Нико?» Блондин ответил не сразу. Совсем не сразу. Прошло секунд 20, прежде чем раздалось его невнятное ворчание. «Верно». «Вот и славно», — подытожил Айван и добродушно мне улыбнулся. «У нас все в порядке?» Странное было чувство. Я не знала, что ответить. Хотела остаться и все же что-то подсказывало, что это не закончится хорошо. Наверное, я понимала, что сексуальных снов с участием Николы станет намного больше. И также то, что работать с ним будет крайне трудно. «В порядке», — ответила я и спрыгнула с тумбы. А когда дошла до двери, Нико все же не смог сдержаться и обратился ко мне снова. «Я все еще хочу твой коктейль». Клянусь, эта простая фраза в его исполнении прозвучала двусмысленно и пошло. Сцепив зубы, я толкнула дверь, заставив себя не отвечать и не оборачиваться. Даже после того, как он добавил издевательское «пожалуйста». Я опять испытала чувство дежавю, уткнувшись в грудь Рада, когда выходила в зал. Этот болгар не был таким огромным, как Айван, не был и бородатым. Наверное, поэтому он меня слегка пугал. По-настоящему. Было что-то отталкивающее в его надменном взгляде. Он смотрел свысока на меня, как на низкосортный товар. Я молча уступила ему дорогу и нашла взглядом Сандру. Теперь она беззаботно бегала между столиков, принимая у клиентов заказы. А когда увидела меня, зашла за стойку и, как ни в чем не бывало, потребовала свой передник. «О, ты, значит, больше не собираешься увольняться?» — раздраженно спросила я. Сложно было понять, на кого я злилась больше. На нее — за глупые идеи, или на себя — за глупые поступки. «Нет, Рада мне все объяснил. Он милый, правда?» Она игриво мне подмигнула и начала быстро записывать заказы в блокнот. 13 черной крови?» — заворчала я. «Отлично, это завал!» Мы с Бель едва поспевали. Запросов становилось все больше, а алкоголя все меньше. Через час, ближе к 10 вечера, ночной клуб по-настоящему ожил. У входа образовалась очередь, все столики и танцпол были забиты. Чего уж говорить о баре, которому было просто не подступиться. «Эй, красотка!» — выкрикнул тот симпатичный блондин, к которому я так и не подошла тогда. Он исчез, но опять вернулся, на этот раз с другом. Даже с двумя. Один усатый брюнет, а второй Бенджамин Франклин. Конечно, они завладели моим вниманием. Забрав 50-ку, я сразу поставила перед парнями 2 фирменных. Просто знала, что они закажут именно его. «Попробуй эту вкуснятину», — настоял блондин, протягивая напиток усатому другу. Тот отпил из трубочки, застонал и спросил у меня. «Что ты туда кладешь, ведьма? Это божественное зелье». «Она не ведьма, а чертовски горячая феечка», — исправил его блондин и улыбнулся мне так, что у любой нормальной девчонки уже подкосились бы ножки. Я посмотрела на пустой бокал и подумала о засранце Николе. Это не впервые я думала о нем за прошедший час, но именно сейчас пальцы зажили своей жизнью и начали делать новую порцию. Ведь я и правда создала изумительное пойло, а хозяин даже не попробовал. «Бель, справишься одна? Отпускаю тебя на 3 минуты», — выкрикнула она, взбивая последнюю смородину в блендере. Прикусив губу, я подумала, что мне стоит создать еще парочку популярных фирменных коктейлей. Поставив бокал на поднос, выдохнула и пошла к двери. «Ну, попытка номер 2», — пробормотала я, поднимаясь по винтовой лестнице. Было тихо на этот раз. Ни голосов, ни музыки, только легкая вибрация из танцевального зала. Я остановилась у двери и поняла, что мое сердце неистово колотится. «И чего?» — спрашивается. «Просто коктейль для моего начальника. Просто попытка наладить контакт и, наконец-то, нормально представиться друг другу. По-деловому». Все это я мысленно проговорила себе 2. Но чертово сердце не унималось. Теперь к бешеному стуку добавились острые ощущения внизу живота. Потому что я, черт меня подери, вспомнила тот наш сумасшедший поцелуй. Ну все. Это была плохая идея, а я просто идиотка, не способная контролировать собственное тело. Нахмурившись и покачав головой, решила просто оставить поднос перед дверью. Надеюсь, блондин не навернется на него, когда будет выходить, а если и да, не мои проблемы. Эта мысль меня позабавила, и я наклонилась, чтобы оставить напиток. Но в этот самый момент дверь резко распахнулась. Я не слышала ни шагов, ни малейшего звука, как будто он подлетел к двери или поджидал меня. «Ты потрясающая!» — поразил Никола. Поразил и тем, что вышел встречать меня в одних только джинсах, и тем, что сказал. Хотя я, конечно, с первой буквы уловила сарказм. «И как только догадалась, что я хотел, чтобы ты приползла ко мне на коленях. Мысли читаешь?» Стиснув зубы, я ничего не могла с собой поделать и облизала взглядом его тело. Начала с перебинтованной руки и закончила пахом. Думаю, этот придурок — обладатель огромного члена. Не могу найти других причин, по которым ему быть настолько самоуверенным говнюком. «Оу, я прямо сейчас читаю твои», — заявил он. «Правда, с помехами». «Не пойму, ты хочешь меня трахнуть или избить до полусмерти?» Я поднялась и вручила ему поднос не очень-то нежно. От этого часть напитка разлилась. Ничего, слижет. «Терпение мне!» — высказала я свои мысли и примило улыбнулась. «А тебе, мозгов, глава 6». И вот, когда мои руки уже были пусты и меня в принципе ничего не удерживало, Никола схватил меня за локоть больной, между прочим, рукой, втянул в свой кабинет, толкнул дверь ногой и прижал меня к ней. И все это с подносом, даже не пролив ни одной новой капли. «Ты разве не хочешь услышать мое мнение о твоем нашумевшем коктейле?» — спросил он, даже не думая отходить или убирать лапу с моего предплечья. «Нет, мне плевать», — озвучила истину. «Меня ждут клиенты, Никола». «Как жаль их», — ничуть не жалея, ответил он и провернул ключ в замке своей двери. Я охнула, поняв, что он попросту закрыл меня в... Я даже осмотреться не успела. Он назвал это кабинетом. В комнате действительно был стол. Угу. Совсем крохотный и заваленный папками в самом углу. Зато в самом центре имелась огромная кровать. Николь бы назвала ее траходомом. Это как траходром, но улучшенная версия. Потому что здесь, в принципе, можно жить, если запастись продуктами. И на эту самую огромную деревянную кровать с резными столбиками и пошленьким красным балдахином и завалился Никола, удерживая баланс с подносом так легко, что мне и не снилось. «Итак, ты бармен», — начал он, лениво растягивая слова. И меня в этом всем бесила абсолютно каждая деталь. Его бархатистый голос, полуголое тело, капли воды на бледной коже, слишком низко сидящие джинсы, расстегнутая верхняя пуговица, дорожка русых волос от пупка и до... «Да, я бармен», — ответила я раздраженно. «Ты невероятно наблюдателен». «Почему?» — спросил он и, наконец, отпил. «Почему не стриптизерша?» Я все еще стояла, как приклеенная к чертовой двери, думая о том, как достать ключ из его кармана, чтобы это не было откровенным домогательством. Думаю, именно на это он и рассчитывает. «У меня кривые ноги», — издерзила и развела руками. «Вечно запутываются на пилоне. Не мое». Никола смотрел на меня смеющимися глазами, допивая все до дна. А когда закончил, облизнул верхнюю губу, и я опять вспомнила. Его вкус как будто оказался на моем языке прямо сейчас. Я сейчас поняла страшную вещь. У черной крови был кисло-сладкий вкус того чертова поцелуя. И, клянусь, он подумал о том же. Потому что, посмотрев на меня, прикрыл глаза и греховно улыбнулся. Шумный прерывистый выдох в моем исполнении разрезал тишину и заставил меня занервничать еще больше. «Ну все, открой дверь». «Ты попробовал». «Мне мало», — ответил он с явным намеком на совсем другое. «Хочу еще. Хочу продолжения». Я не знала, что ему ответить. Он опять меня гипнотизировал, привораживал своими чудовищными глазами. Только у чудовищ они могут быть такими нереально красивыми. Если просто прикинуться глупо-немой, он меня отпустит. Ему надоест и отпустит. Знаешь, Мэй, мне кажется, у нас с тобой есть одно незавершенное дело. Оно не дает мне покоя. Он достал из кармана бумажник, развернул его и веером положил возле себя, чтобы я видела, что у него полно американских долларов. Кажется, сотками. «Ты только не злись, пантерка», — произнес он, как будто предвкушал, что именно так я и сделаю. «Я не хочу быть грубым. Мне надо кое-что проверить, и я собираюсь сделать это быстро. Просто подойди, поцелуй меня и молча возьми это». Он вытащил половину денег и засунул их за пояс джинс. «Тебе все же не зря надрали задницу», — вырвалось у меня, потому что в этой ситуации ничего другого я сказать и не могла. «Как видишь, это не особо повлияло на мой прескверный характер», — совершенно честно заявил этот козел. «Это точно!» — согласилась я, и моя спина оторвалась от двери, а ноги уверенно зашагали к цели. «Что такое, блондинчик? И куда делся твой дерзкий оскал? Потерялся по дороге от моих ботинок до юбки?» Не знаю, что меня так вдохновило на последующий совершенно безумный поступок. То ли его горячее тело, то ли полыхающие желанием глаза, но я все же взобралась на его кровать, нависнув прямо над ним. Причем одно мое колено оказалось между его ног и очень плотно прижалось к паху, отчего Нико резко втянул воздух и посмотрел на меня с предупреждением. «Думаешь, такой умный?» — спросила я, почти касаясь его губ. «Господи, что я вытворяла?» — дразнила самого дьявола. «Просто поцелуй», — приказал он. Его голос стал сиплым еще больше, и в мой нос ударил его запах. Он явно только вышел из душа. Даже собранные в пучок волосы были влажными. Но этот запах перебивал мыло или парфюм. Он был Николы, дерзкий, наглый, сумасшедший, как он сам. Я не собиралась, конечно, клянусь, У меня и в мыслях не было выполнить его безумную просьбу. За кого он меня вообще принимал? Я похожа на девочку по вызову? Черт, да. В этой одежде и с учетом того, как я вела себя тогда, он не мог думать обо мне как о паиньке. К чему притворяться? Я такой и не была. Эта мысль стала последней перед тем, как дурман ударил мне в голову. Я склонилась и поцеловала его. Жадно напала на губы все еще малознакомого, наглого, бесстыжего типа. Добровольно. И наслаждалась каждой гребаной секундой, ощущая их мягкость, тот самый пьянящий кисло-сладкий вкус и настойчивость прикосновений. Его рука оказалась на моей заднице, а мое колено сильнее надавило между его ног. Он застонал мне в рот и убрал руку. Но второй зарылся в мои волосы, придерживая за затылок. «Надо же, а ведь она ранена!» Я надавила сильнее, и он отпустил. Если бы он не сделал этого, я пошла дальше. А так, приложив титанические усилия, собрала себя по кусочкам и вспомнила, что высшие силы даровали мне разум, и им изредка полезно пользоваться. Никола протяжно зашипел, когда я одновременно укусила его нижнюю губу и засунула руку в карман джинс, нащупывая ключ. «Это в самый последний раз», — предупредила я, смотря в глаза Кианы. Хотела убедиться, что он понял. Но он выглядел как наркоман под дозой. Даже зрачки расширились. Но кое в чем я себе отказать все же не смогла. Отодвинув колено, я врезала ему между ног как следует, с особой страстью. «Бармен, а не проститутка», — обозначила я. «О-о-о!» Никола взвыл, закрывая глаза. Вот теперь я действительно оказалась на распутье и не могла понять, чего же мне хочется больше. Пожалеть его или банально заржать. Был и третий вариант. Я резко сползла с него и направилась к двери. Провернула ключ, вышла в коридор и услышала болгарскую ругань. Это точно была ругань, я в ней спец. «Мэй!» Мое имя, звучащее как страшилка, которой пугает детишек, было последним, что я услышала перед тем, как вбежать в зал. А там громкая музыка, суета и целая куча новых заказов. «У нас закончилось все для фирменного!» — заорала радостно Аннабель. «Почему радостно?» Кажется, ее споили те парни. Покачав головой, я поняла, что если не прикрою ее, завтра Айван будет в срочном порядке искать новенькую. «Тогда будем творить и вытворять!» — заявила я и влезла на стул, чтобы достать до колокола над баром. «Время для фаер-шоу!» — заорала я. Толпа обезумевшей молодежи взорвалась радостными воплями. Хорошо, что я умела играть с огнем. Последние посетители ушли в 5 утра. Я уже не чувствовала ног, но руки на автомате переставляли стаканы и наводили порядок на рабочей поверхности. Ни разу не ушла, оставив после себя бардак. «Скажи честно, на чем ты держишься?» Вяло пробормотала Аннабель и зевнула. Она покосилась по сторонам, проверяя, нет ли никого, и только после добавила. «Ты живчик всю ночь. А я таких встречала только на коксе». Я усмехнулась и покачала головой. «Я сейчас тебе страшную тайну открою. Только не свались в обморок, ладно?» Я тоже, как и она, покосилась по сторонам, подошла поближе и выдала. «Я сплю днем. Просто сплю днем. Поменяла сутки местами, и все». «И все?» — спросила девушка с неверием. «Я тоже сплю днем, но организм требует своего. Ночь для сна». «Значит, стоит послушать свой организм и найти работу в дневном баре. Я серьезно. Глупо подсаживаться на кокс, только чтобы быть живчиком на работе. Не находишь?» Она неопределенно пожала плечами и зевнула еще раз. На этот раз как львица. «Иди уже!» — смилостивилась я. «Осталось пару стаканов помыть». «Ты уверена? Я могла бы помочь». «Иди и поспи. Завтра...» Точнее, уже сегодня, открытие, помнишь? Тебе понадобится много сил, потому что людей будет море. Кажется, кто-то помазал это место медом. Еще бы! Это единственный нормальный клуб во всей западной части города, заворчала Бель, копаясь в сумочке. Остальные либо надоели, либо их закрыли. Вот взять хотя бы тот, в котором я работала. Он ведь всего в 3 кварталах от этого. И знаешь что? Крысы. Ни одну не видела. А тут вдруг проверки, инспекции. Ну и все. Клуб закрыли, и никакие связи моему бывшему боссу не помогли. Она накрасила губы блеском, и усмехнулась мне. Плевать. Он был придурком. Другое дело, Никола. Я фыркнула, потому что это была единственная реакция на данное заявление. «А я рада, что ты его терпеть не можешь», — заявила Белль, направляясь к черному выходу. «Значит, из-за парня мы с тобой точно не поссоримся». Я провела ее задумчивым взглядом. Она послала мне воздушный поцелуй, а я махнула рукой на прощание. «Если ей так хочется закадрить придурка, пожалуйста. Только надо сразу предупредить. Я не собираюсь потом слушать ее жалобы, что с таким, как Никола, нет будущего». Эта мысль заставила меня задуматься. Если совсем быть честной с собой, я не могла делать таких категоричных выводов. Я совсем не знала его. Того, что было, не хватит, чтобы понять, какой он на самом деле. «Почему ты еще здесь?» — услышала я голос блондина прямо за своей спиной. Реакция была заторможенной, и вздрогнула я тоже запоздала. Обернулась и убедилась в том, что он прямо за мной. Даже шага не оставил дистанции. «Почему он здесь? Вот в чем вопрос». Я думала, Айван закрывает клуб. «Как ты все время так подкрадываешься?» — возмутилась я. «Я шел обычно. Это у тебя уже звон в ушах от громкой музыки. Вот и не слышишь ничего». Нико был раздражен, и я не понимала, почему. «Ах, да. Я ведь оставила его с болью в яйцах. Уже второй раз». «Как скажешь. В любом случае, я уже ухожу. Так что у тебя на одну головную проблему меньше». Мои слова позабавили блондина. Он улыбнулся, оголив свою клыкастую улыбку, и облокотился о столешницу, загоняя меня в ловушку своих рук. На нем по-прежнему были одни только джинсы. «Как рука?» — с прищуром спросила я. «Почти не болит», — ответил он, пялясь на мои губы. «Как яйца?» — не унималась заботливая я. Нико теперь улыбнулся еще больше, но на этот раз зловеще. «С ними проблема. Они привели меня к тебе». Признаться, честного ответа я не ожидала. Мой вопрос вообще был угрозой, а не вопросом. «Главное, что они на месте, Никола. Пока что». На этом я сделала особый акцент. «Я устала, домой хочу». А вот это уже без каких-либо намеков и скрытых смыслов. Мне в самом деле хотелось быстрее добраться домой и провалиться в блаженный сон. А вечером похвастаться подруге, что я переплюнула ее в игре «Покалечь босса». Мой собирался сказать что-то колкое, как и всегда, когда мы общались. Но, видимо, все же заметил адскую усталость на моем лице и не стал спорить. «Хорошо», — произнес он. «Идем?» «Куда?» — не поняла я. «Домой, я отвезу тебя». Никола оттолкнулся от стойки и предложил мне руку. Без приколов и издевок, даже без своего фирменного взгляда. Он сам выглядел измотанным. Могу представить, что у него заночка выдалась. И, несмотря на это, он хотел меня подвести. «Зачем это? Я сама справлюсь». «Как тогда, на заправке?» — спросил он. «А вот и издевки». Тогда был первый и единственный казус в жизни. И то пронесло. «Ну, как сказать», — ответил блондин, и по его лицу я поняла, что он вспоминает все наши шалости в малейших деталях. Если бы тогда гудок автобуса не привел меня в чувство, парень бы точно пошел до конца. И я бы не стала его останавливать. Это если бы сейчас так и повисло над нашими головами, наэлектризовав воздух. «Справлюсь сама», — упрямо повторила я, когда молчание затянулось. Никола все еще держал руку и, кажется, не собирался ее отпускать. «Думал, дожмет меня? Ха!» Я прошла мимо, задев его плечом, схватила сумку и направилась к двери на кухню, где был выход для персонала. Прощаться не стала, знала, что увижу его уже сегодня. Просто знала. Не пропустит же он вечер официального открытия своего же клуба. Я вышла в темный переулок, увидела машину Сим. Странно, куда она сама пропала? Не то чтобы это было так уж важно. Скорее, мне просто было любопытно. Она мне нравилась больше, Аннабель. Стоило выйти за калитку на улицу, и первые лучи утреннего солнца упали на мое лицо, заставляя поморщиться. Ненавижу раннее утро. Город будто после апокалипсиса. Полностью вымер. Я перешла дорогу и направилась домой, подавив зевок. А вот и самый большой плюс от близкого проживания. Всего 15 минут, и я дома. И я не хотела, чтобы болгарские парни узнали, где я живу. Это не казалось хорошей идеей, пока они не уладят свои проблемы и не заверят, что у меня действительно будет эта работа. Я поежилась от утренней прохлады и начала растирать предплечье. Теперь я жалела, что не взяла куртку. но мой дом уже попадал в поле зрения, так что... «Эй, киска! Кис-кис-кис! Ты посмотри на эти ноги!» За моей спиной раздался свист, и я в неверии и полном шоке округлила глаза. «Опять?» — спросила я непонятно у кого. «Серьезно?» Все еще не веря в происходящее, я обернулась и увидела двоих идущих за мной. Ох, их хотя бы двое на этот раз, и они не ковбои. Теперь черные парни. Ну, прекрасно. Закатив глаза, я ускорила шаг. Они даже достать меня не успеют, и я доберусь до дома раньше. Я уже запустила руку в сумку и нащупала ключи, когда на мое плечо легла рука. Резко обернувшись, я приготовилась отбиваться, но меня опять ждал шок. Никола. Блондин снова появился из ниоткуда, бесшумно подкрался и положил руку на мое плечо, как бы намекая, что я с ним. «Хорошо, вот это действительно странно», — высказалась я. «Теперь ты не свалишь все на звон в ушах». «Легко», — ответил он непринужденно. «Твое испуганное сердечко так колотится, что слышно на другом конце улицы. Не удивлюсь, если у тебя грохот в голове, а я действительно тихо передвигаюсь». Я только успела возмущенно охнуть, как искатели приключений за нами опять подали голос. «Майк, ты глянь, их там две киски, у второй милая задница. Это разве не мужик?» «Нет, блондиночка!» И оба заржали. Посмотрев на Николу, я отметила его реакцию и прикусила нижнюю губу, чтобы не заржать. Я на самом деле не думала, что те задиры начнут драку. Им просто нравилось нервировать людей. Но то, как нехорошо улыбался Нико, глядя перед собой, заставило меня думать, что чей-то черный зад сегодня будет надран. Я ведь уже видела его в деле. «У тебя рука сломана», — напомнила я, взывая его к благоразумию. «И, кстати, убери ее с меня». На нем были все те же джинсы с расстегнутой верхней пуговицей, черные ботинки с металлическими пластинами и косуха на голое тело. Словно он в самом деле решил проследить за мной, надев первую попавшуюся под руку одежду. Странные, однако, мы женщины создания. Он все же убрал руку, как я просила, а меня вдруг затопило разочарование. С ним было теплее. А теперь все мое тело покрылось пупырышками от холода. Правда, ненадолго. Не сбавляя шага, Нико снял с себя кожаную куртку и накинул мне на плечи. «Иди вперед, киска, и не оглядывайся», — приказал он и начал сбавлять шаг. Когда я обернулась, он все еще смотрел мне вслед и даже махнул рукой, как бы говоря: «Проваливай, да-да». А те задиры уже почти догнали его. И я при всем желании не смогла сделать больше шага. «Мэй!» — с укором произнес Никола. «Эй, Майк, слушай, это и правда мужик, а со спины баба», — проговорил один, вставая перед ним. «И в кого ты такой красивый, а?» — спросил второй. То, с какой усталостью и раздражением Нико смотрел сквозь них на меня, вызвало только неуместную улыбку и совершенно неуместное чувство предвкушения. Он ведь навешает им в три счета. Я уже полностью развернулась и сложила руки на груди, ожидая начала драки. «А давай, как в рекламе шампуня», — предложил глупый Майк Николе. «Ты потянешь за резинку, и волосы упадут на твои плечи». Ну все. Издевка стала для Нико последней каплей. Я моргнула. Блондин вскинул здоровую руку, положил ее на голову Майку и столкнул того лбом со вторым парнем. Моргнула еще раз. Оба идиота завалились на землю, не подавая никаких признаков жизни. А Никола опять в той же позе, что еще секунду назад. По-прежнему недовольно смотрит на меня. «И все?» — разочарованно спросила я, разводя руками. Нико молча переступил через Майка и направился ко мне. «Они хотя бы живы?» «Если хочешь, можешь проверить и каждому сделать искусственное дыхание». Заворчал он и снова закинул на меня свою лапищу, возобновляя ход. Я бы, может, так и сделала, но с железной хваткой могла только идти вперед. «Ты странный», — констатировала я. «Пожалуйста», — ответил он. «Они не ко мне пристали, а к тебе, блондиночка», — не выдержала и поддразнила. А в следующую секунду была прижата к стене, и даже вдоха не успела сделать, как почувствовала укус. Нико укусил меня за губу. Не скажу, что больно. Скорее, обидно. Я ведь даже понять ничего не успела. А мы уже целовались, как ненормальные, обезумевшие, помешанные. Мое колено уже чесалось. Я занесла его, предвкушая, как он опять будет шипеть, материться и корчиться. Но зашипела сама, ощутив холодные пальцы на ноге. «Не-а», — предупреждающе остановил Никола. «Тебе будет полезно», — начала уговаривать я. «Может быть, хоть с третьего раза поймешь, что ничего не светит». Он в ответ засмеялся и продвинул свою ладонь выше на мое бедро. Все почти так, как в первую встречу. Только теперь я знаю, что это не рандомный парень с заправки, а мой босс, с которым мне предстоит видеться каждую ночь. «А может, это тебе надо кое-что понять?» — произнес он в мои губы. «Но не думаю, что с третьего или даже с десятого раза до тебя дойдет». Он зло усмехнулся и отлип от меня. «Хорошо. Хорошо, что хоть одному из нас хватило сил и выдержки прекратить это безумие, потому что я в какой-то момент почти сдалась». «Эй!» — крикнула я ему в спину. Он уходил обратно в клуб. «А куртка?» Никола промолчал. Я показала его спине средний палец и направилась в противоположную сторону. «И что я должна понять?» Не выдержала и все же выкрикнула, обернувшись. О, на это он ответил. Сам повернулся ко мне и начал пятиться. «Я тебя лишь укусил. Поцелуй ты начала». «В твоих снах!» — огрызнулась я. «Вот ведь двуличный лжец!» «И в твоих тоже!» — крикнул он и улыбнулся, когда я показала ему факт на этот раз в лицо. Знал бы он, что в моих снах на самом деле происходит.